рождались в наступающей весне. Не видя жадных рук, не преклонив колен, ты бил в отмашку, был среди тюремных стен. Сделана в России, глаза огнем горят. Сделана в России, мы верим в тебя, брат. Сделана в России, рука сжимает сталь. Сделана в России, и прошлого не жаль. Сделано в России, и прошлого не жаль.